Двуединый город, состоящий из гордого Анка и тлетворного Марпорка, по сравнению с этой парочкой все остальные города в пространстве и времени представляют собой лишь жалкие отражения, за свою долгую и насыщенную событиями историю выдержал множество напастей. Каждый раз он заново поднимался из пепла и достигал процветания. Так что пожар и последовавшее за ним наводнение, уничтожившее все, что не могло сгореть, и добавившее к проблемам уцелевших горожан чрезвычайное зловоние, вовсе не означали конец города. Скорее, это был пламенный знак препинания, рдеющая угольком запятая или огненная, как саламандра, двоеточие продолжающейся истории. За несколько дней до этих событий по реке вместе с утренним приливом поднялось судно, причалившее в лабиринте доков и верфей к Марпоркскому берегу. Груз этого судна состоял из розового жемчуга, молочных орешков, пемзы, нескольких официальных писем, адресованных патрицию города, и человека. Именно этот человек и привлек внимание слепого Хью, одного из попрошаек, несущих утреннее дежурство в жемчужном доке. Хью толкнул коллегу Ва в бок и безмолвно указал пальцем. Незнакомец уже стоял на набережной и наблюдал за тем, как несколько матросов, надрываясь, тащат по трапу громадный, скрепленный медными обручами сундук. Рядом с чужеземцем высился хмурый тип, очевидно, капитан судна. Слепой Хью славился тем, что с расстояния в 50 шагов мог мгновенно учуять самую мелкую золотую монетку. Сейчас же тело попрошайки все затрепетало. Один вид только что прибывшего в Анкмарпорк чужестранца сулил немедленное и баснословное обогащение. И точно, когда сундук был поставлен на булыжную мостовую, незнакомец сунул руку в кошелек, и в ней блеснула монета. Несколько монет! Несколько золотых монет! Слепой Хью, чье тело заходило ходуном, словно почуявшая воду ореховая лоза, негромко присвистнул. Калека Ва, схлопотав еще один тычок в бок, заторопился по ближайшему переулку к центру города. После того, как капитан вернулся на судно, оставив слегка ошеломленного чужестранца стоять на набережной, слепой Хью подхватил свою чашку для сбора подаяний и с заискивающей ухмылкой заковылял через улицу. При виде попрошайки незнакомец начал поспешно копаться в кошельке. «Добрый день тебе, господин!» Начал было Хью, но запнулся. С лица незнакомца на нищего взирали сразу четыре глаза, два обыкновенных, а поверх них два абсолютно прозрачных. Попрошайка быстро повернулся и приготовился делать ноги. Выпалил чужестранец и схватил слепого Хью за руку. От Хью не укрылось, что толпящиеся вдоль поручни судна матросы в открытую потешаются над ним. В то же самое время его натренированный нос учуял потрясающий, мощнейший аромат денег. Слепой Хью застыл на месте. Чужестранец отпустил его руку и быстро пролистал маленькую черную книжицу, которую вытащил из-за пояса. «Привет!» Наконец изрек он, найдя нужную страницу. «Чего?» — не понял Хью. Незнакомец ошарашенно поглядел на нищего. «Привет!» — повысил голос он. Гласные, срываясь с его языка, с легким звоном вставали на свои места. «И тебе того же!» — наконец сообразил Хью. Незнакомец широко улыбнулся и снова принялся копаться в кошельке. На этот раз его рука вынырнула с золотой монетой размерами чуть больше 8000-долларовой ангской кроны. Чеканка выглядела как-то странно, но язык золота Хью понимал без перевода. «Моему нынешнему владельцу, — говорила монета, — требуется поддержка и помощь. Почему бы тебе не оказать ему пару-другую услуг, чтобы ты и я смогли потом отправиться куда-нибудь и вдоволь насладиться обществом друг друга?» Едва уловимые изменения в позе нищего придали чужеземцу уверенности. Он снова сверился со своей книжечкой. Я желаю быть припровожденным в отель, таверну, мебелированные комнаты, гостиницу, трактир, караван-сарай», — сказал он. «Что, во все места сразу?» — уточнил ошарашенный Хью. Отозвался незнакомец. Хью почувствовал на спине взгляды зевак. Вокруг него и странного чужеземца мигом собралась небольшая толпа из торговок рыбой, ловцов моллюсков и просто прохожих. «Слушай, у меня есть одна классная таверна на примете», — поспешно посулил он, содрогнувшись при мысли о том, что золотая монета может сейчас уплыть из его жизни. «Нет, эту монету он во что бы то ни стало приберет, даже если все остальное достанется Аймору». Здоровенный сундук, составляющий почти весь багаж путешественника, с виду был доверху набит золотом. Четырехглазый опять заглянул в книжицу. «Я желаю быть припровожденным в отель, место отдыха, трактир». «Да-да, хорошо, пошли быстрее», — заторопился Хью и, подхватив один из узелков приезжего, быстро зашагал прочь. Незнакомец после секундного колебания последовал за ним. В голове Хью одна за другой проносились мысли. То, что ему так легко удалось заманить приезжего в порванный барабан, большая удача, и Аймор, возможно, щедро вознаградит его. Однако в новом знакомце Хью, несмотря на кажущуюся кротость, присутствовало нечто такое, отчего попрошайка чувствовал себя не в своей тарелке. Что же его так тревожит? Нет, не два лишних глаза. Это, конечно, необычно, но не в них дело. Что-то еще. Хью оглянулся. Низкорослый чужеземец неторопливо шествовал по самой середине улицы, с живейшим интересом изучая окрестности. Но вовсе не это зрелище лишило слепого Хью дара речи. Здоровенный сундук, который Хью в последний раз видел стоящим на набережной, следовал за своим хозяином, мягко раскачиваясь на ходу. Медленно, едва удерживаясь на внезапно ослабевших конечностях, Хью нагнулся и заглянул под сундук. Его глазам предстали ряды маленьких ножек. Хью осторожно выпрямился, повернулся и зашагал в сторону порванного барабана. «Странно», — заметил Аймор. «И с собой он привез большой деревянный сундук», — добавил калека Ва. «Это либо купец, либо шпион», — сделал вывод Аймор, отщипывая от зажатой в руке котлеты кусок мяса и подбрасывая его в воздух. Мясо не успело толком подлететь, как из мрака, скопившегося в углу комнаты, вынырнула черная тень и спикировала вниз, подхватив добычу. «Либо купец, либо шпион», — повторил Аймор. «Лучше последнее. Шпион окупается дважды, потому что за этих негодяев неплохо платят. Мы без труда можем его сдать. А ты, Визель, что думаешь?» Сидящий напротив него вор, второй по значению в Ангмарпорке, прикрыл свой единственный глаз и пожал плечами. «Я проверил корабль», — сказал он. «Обычное торговое судно. Время от времени заходит на Коричневые острова. Там живут одни дикари. Они ничего не понимают в шпионаже, а купцов, полагаю, едят». «Он чем-то смахивал на купца», — высказался Ва. «Только худой он какой-то». За окном послышалось хлопанье крыльев. Аймор вытащил свою массивную тушу из кресла, пересек комнату и вернулся обратно с большим вороном в руках. После того, как он отцепил от ноги ворона капсулу с письмом, птица сразу взлетела вверх и присоединилась к сородичам, затаившимся среди балок. Визель проводил ее неприязненным взглядом. Вороны Аймора были чрезвычайно преданы своему хозяину. Преданы до такой степени, что единственная попытка Визеля подняться до ранга величайшего вора в Ангмарпорке стоила ему, правой руке Аймора, левого глаза. Слава богам, не жизни. Аймор никогда не держал зла на амбициозных людей. «Б-12», констатировал Аймор, отбрасывая в сторону миниатюрную склянку и разворачивая вытащенную оттуда крошечную записку. «Кошка Горин», — автоматически отозвался Визель, — «дежурит на посту в храме мелких богов на вершине сигнальной башни. Он сообщает, что Хью отвел нашего чужестранца в порванный барабан. Что ж, неплохо. Пузан наш друг, не так ли?» «Именно», — кивнул Визель. «Он понимает, что хорошо для его кошелька, а что не очень». «Одним из его клиентов был этот твой Горин», — довольно продолжал Аймор. «Потому что он пишет о ящике с ногами, если я правильно разобрал его каракули». Поверх края бумаги он взглянул на Визеля. Одноглазый вор отвернулся. «Его накажут», — равнодушно сказал он. Ва посмотрел на облаченную в черное фигуру, которая расположилась в кресле с непринужденностью пумы, разлегшейся на ветке в джунглях края земелья. Похоже, Горин с крыши храма мелких богов скоро присоединится к этой божественной мелюзге в многочисленных измерениях того света. А он задолжал калеке Ва 3 медика. Аймор скомкал записку и швырнул в угол. «Надо будет заглянуть в барабан. Чуточку попозже. Заодно отведаем тамошнего пива, которое так влечет твоих людей, Визель». Одноглазый ничего не ответил. Иногда ему казалось, что уже лучше быть забитым до смерти надушенными шнурками от башмаков, чем стоять у Аймора правой рукой.